Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 325. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с нами будет. Книга Второзаконие, 32 глава, 29 стих. Человек не любит думать о смерти. Он старается не думать о саване, гробе, могиле. Если бы можно было, то он охотнее всего оставался бы навсегда на земле. Но поскольку это невозможно, то он держит как можно дальше от себя все, что могло бы напомнить ему о смерти. Но нет другого такого важного предмета, о котором одновременно так мало думают. Известная поговорка очень метко выражает наши мысли в этом отношении. Приходится жить. Однако, если бы мы были мудрыми, то мы говорили бы: «Придется умереть». Древние египтяне были мудрее нас. Про них рассказывают, что на всех их празднествах почетное место всегда занимал один весьма странный гость. Он не ел, не пил, не разговаривал. Он был полностью завуалирован. Это был скелет, который они усаживали там в предостережение. Они и на празднествах не хотели забывать, что их жизнь когда-то прекратится. Серьезные размышления о смерти были бы весьма полезны для наших душ. Они остудили бы тот огонь корыстолюбия, ту лихорадку жадности, которая постоянно лишь стремится к богатствам и протягивает к нему руки. Может быть, это побудило бы нас полюбить высшее благо, а не приходящее, мнимое благо этого мира. Во всяком случае, в момент искушения ко греху мысли о смерти испугали бы нас нам на пользу. Рассматривая грех при свете фонаря могильщика, мы могли бы лучше распознать бессодержательность грешных развлечений и пустоту мирской суеты. Пусть Святой Дух направит ваши мысли на конец всех вещей. Пусть Он приведет вас к могиле, чтобы вы увидели там конец всех земных надежд, всей земной роскоши и всего временного блеска. Мы, несомненно, воздержались бы от многих злых дел, если бы думали о том, что все мы однажды должны будем предстать перед судилищем.